Хамав, Ракав, Хиннерев, Адама, Рама и Асор, Кедес, Идрея и Эн-Гацор, Ирион, Мигдал-Эл, Харем, Беф-Анаф и Вифсамис, 12 городов с их селами. Вот удел колена сынов Нефалимовых по племенам их, вот города и села их. Колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. Пределом удела их были Цора, Иштаол, Иир-Шемеш, Шааловин, Иалом и Ифла, Илон, Пимнафа и Икрон, Этлеки, Гиввефон и Ваалат, Игут, Бене-Верак и Гав-Риммон, Ме-И-Аркон и Ракон с пределом близ Иопии. И вышел предел сынов Дановых мал для них. И сыны Дановы пошли войною на Лосем и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лосем Даном по имени Дана, отца своего. Вот удел колена сынов Дановых, по племенам их, вот города и села их. Когда окончили разделение земли по пределам ее, то сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину. По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил на горе Ефремовой, и построил он город и жил в нем. Вот уделы, которые Елизар священник, Иисус сын Навин и начальники поколений разделили коленам сынов Израилевых по жребию в Силоме пред лицом Господним у входа скинии собрания, и кончили разделение земли.